Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Пятница, в Москве пятница. И в нашей программе, программе о человеческой душе, нашей серии наших разговоров о воспитании. Точнее говоря, наверное, о каких-то замыленных словах и понятиях в том, как мы воспитываем. Сегодня мне хочется вспомнить не модное или модное по-прежнему, не знаю, слово «честность». Это слово, которое мы произносим, наверное, столь же часто, как слово «культура». Будь культурным, вырасти культурным и честным человеком, просим мы наших детей. Однако, понимаем ли мы в очередной раз, что мы имеем в виду? Ну, например, ближе всего к понятию «честность», ну, в родительском отношении, «честность ребенка». Вне всякого сомнения, такое понятие, как доверительность и открытость. Мы хотим, чтобы ребенок разговаривал с нами откровенно и доверял нам. Похоже, что это одна из частей того, что мы называем честностью. Однако, как быть с такой фразочкой? Ну, скажем, у нашей Танечки что на уме, то и на языке. Когда мы ее произносим, мы имеем в виду, что Танечка наша чрезвычайно честный ребенок? Или мы не всегда хотим от Танечки, у которой на языке то же самое, что на уме, чтобы это было так, особенно в ее общении вне семьи, ну хотя бы на улице? Что мы имеем в виду под словом «честность»? Слушаем сегодня ваше мнение в эфире, пытаемся как-то это понять. И раз мы говорим о честности, то давайте поговорим и о воровстве. Наверное, самая страшная альтернатива, моральная, во всяком случае, альтернатива слову «честность», с которой сталкиваются родители. Что обозначает детское воровство? Что хочет сказать или сделать ребенок, когда он ворует? Вот два вопроса сегодняшней передачи. Оба они обращены к вам. И мы ждем, как всегда, ваших мнений, советов о том, как вам удалось справиться с детским воровством по постоянному телефону нашего прямого эфира. Этот телефон находится в Москве, и телефон этот 956-15-14. 956-15-14, постоянный телефон нашего прямого эфира, а код города 095, если вы не помните об этом. 095-956-15-14. Почему дети воруют и что это значит? Что такое честность? Что мы хотим добиться от детей, когда требуем от них честности? Или наказываем за ложь и нечестность. 956-15-14. Была такая замечательная джазовая группа в 70-х годах. Называлась она «Певцы без границ». И они очень много пели песен о детей. И вот о детях. И вот одна из них, в которой поется о том, что раз уж ребенок родился на свет, то нам придется научиться его любить и понимать. Очень актуально. Уй. Thank you. Серебряные нити. Слушайте на здоровье. Наш отец, рассказывала мне одна пациентка, хотел приучить нас к честности побоями. Но мы так его боялись, что он добился от нас только лжи. Мой отец всегда прямо и без прикрас высказывал мне свое мнение и зарабатывал себе этим немало неприятностей от мамы. На его примере я в конце концов научилась. Я буду говорить то и только то, что другим приятно услышать, даже если я сама этого и не думаю. Очень трудная эта задача — добиться честности. И начинать надо, как всегда, с себя. С понимания того, что же все-таки мы имеем в виду. Доброй ночи, Наталья. Наталья дозвонилась нам из Краснодарского края. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Мы слушаем вас. Дело в том, что у меня такая вот проблема. У меня племянница 19 лет, и у нее какое-то патологическое вранье. И вот и воровство, мы никак не можем справиться. И вот моя дочь 9 лет, она смотрит на нее, как бы пытается ей подражать, и она вот начинает мне лгать иногда, вот какие-то вещи, которые я знаю, допустим, что это не так, как есть. А она вот мне пытается это доказать, что совсем по-другому. А сколько вашей дочери? Моей 9 лет всего. Вы знаете, ну, со старшей девочкой, наверное, все-таки мне не просто будет понять. Но все-таки давайте подумаем вот о чем. Что происходит в семье у старшего ребенка? Или это общая семья? Ну да, это получается как сестра моего мужа. Вы вместе живете? Нет, нет, нет. Мы живем раздельно, но как бы мы знаем тогда проблемы. А как же тогда 9-летняя девочка подражает старшей своей? Потому что она у нас бывает в гостях, и вот как бы она смотрит. И у вас в гостях, и у вас в гостях она ворует? Да. Как вы думаете, зачем она это делает? Даже я не могу вот это сказать, зачем. Вот я сама задаю себе этот вопрос, и я не могу найти на него ответ. И все-таки, что в семье у старшей девочки? Ну вот, как вам сказать, там разлад между родителями, скорее всего, потому что мать пытается сказать одно, отец говорит совершенно другое, и вот получается так, что две линии идут. И обе линии требуют от девочки, чтобы разного. Она слушалась каждого, да? Конечно, да. А ей 19, а они все время пытаются выяснить, кто же из них самее в семье. Правильно? Да, да, да. Так зачем же девочка ворует? Девочка я даже не могу сказать. Вот эта проблема меня мучает уже вот с 12 лет. И вот как ей было 12 лет, это было самое первое воровство. Давайте попробуем поставить этот вопрос, с вашего позволения, Наталья, на общее обсуждение. Есть Давай. Семья. В семье родители категоричны, как я понимаю, и требуют от подрастающей дочки 19 лет абсолютно противоположных вещей. Я так понимаю, мама все время пытается перетянуть ее на свою сторону, а папа на свою, в доказательствах, кто же главный. Девочка ворует, ворует с 12 лет. Да. Как вы думаете, дорогие радиослушатели, зачем она это делает? Давайте так, Наталья, а я чуть позже попробую сформулировать вам то, что смогу. Хорошо? Хорошо. А по поводу дочки вот моей, как бы быть нам? Мне кажется, что когда ребенку 9, тут нужно, может быть, с ней обсудить то, что будем обсуждать сейчас мы в эфире. Ну, просто почаще говорить с ней, как со взрослым человеком, о том, что происходит с сестрой. И почему на самом деле она ворует. Поэтому ответ все равно сведется к одному. Ведь в действительности происходит у нас чаще всего что? Мы не очень понимаем, как мыслит ребенок. И очень часто его логику переживаний, так как он не очень отличает, ну, раньше, конечно, где-то лет до 6, свой мир фантазии, от реальности, которая его окружает. Если мы не хотим понимать эту логику и наказываем ребенка за нее, как за некую ложь, то в этом случае ребенок через некоторое время начинает действительно нас обманывать. Он просто из страха учится скрывать свои мысли. И самое-то главное – это попробовать понять, как и почему ведет себя старшая девочка. И тогда можно попробовать объяснить ребенку, младшему ребенку, почему она пытается ей подражать. Да? Потому что мы же сейчас с вами не можем сказать, Наталья, вот не подражай, как зовут старшую девочку? Алена. Не подражай Алене, ведь не можем сказать, правда? Потому что ничего не добьемся. Она будет еще сильнее подражать. Значит, нужно вместе, вам вместе с вашей дочкой придумать, как помочь Алене в ее беде. А для этого нужно понять Алену. Согласны вы со мной? Да. Вот это может быть некоторой игрой, которая в этой ситуации, мне кажется, очень здорово помогает. Такое умение, совместное понимание Алены. Давайте попробуем послушать мнение радиослушателей, а я чуть ближе к концу передачи скажу, чего я думаю по этому поводу. Хорошо? Спасибо, Наталья. Доброй ночи, Надежда. Здравствуйте. Здравствуйте. Я все вспоминаю в детстве, почему мы никогда не воровали. Потому что наши родители были не очень обеспечены, но совершенно не прорвы. И вот я помню, в детстве принесла с улицы, еще даже в школу не ходила, игрушку. Мне папа сказал, вот где нашла, туда и отнеси. И вот с тех пор я это помню всю жизнь. И у меня в голове не укладывается, как можно что-то взять чужое. Есть, есть такой метод. И, в общем, действенный, абсолютно согласен. Только вот не согласен с одним, Надежда. Дети воровали всегда. Дети воровали и в 20-е годы, и в 10-е, и в 90-е, и 19-го века. И всегда все те, кто считал себя педагогами, об этом писали. Дети воровали, воровали и воруют в детских приютах, где уж совсем не богато. Дети воровали, воровали и воруют в вполне состоятельных семьях, в которых, казалось бы, абсолютно все есть. Проблема детского воровства – это, конечно же, не проблема присвоения вещей. Это попытка ребенка что-то нам сказать. Что хочет сказать нам ребенок? Давайте попробуем обсудить это вместе. А сейчас давайте послушаем еще одну мелодию певцов «Без границ», которая называется «Детские игры». Ибо все это, даже поведение 19-летней взрослой девушки, все равно лишь игры взрослых детей. Мне иногда думается, что даже очень взрослое воровство является результатом все той же детской игры. Доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Так почему же ворует 19-летняя девушка? И вообще, почему воруют дети? Доброй ночи, Зинаида Ивановна. Доброй ночи. Во-первых, я очень рада, что я дозвонилась. Очень хорошая ваша передача, замечательная. Мне сейчас 58 лет, но мне было 16 лет. Спасибо, Зинаида Ивановна. Я работала в магазине. И там нас приучали, в общем-то, тогда давали деньги, все. Я принесла домой. Мама, когда узнала об этом, она взяла эти деньги и отнесла директору магазина. Сейчас я принесла им вам. В следующий раз я отнесу в другое место. Я ругалась, конечно, я очень жалела, но я сейчас очень благодарна ей. Прошло столько лет, и неизвестно, чем бы все закончилось. С одной стороны, конечно, это так, Зинаида Ивановна. Но с другой стороны, времена довольно здорово поменялись. И вот вопрос, ну, конечно, не, наверное, не откровенно ворованные деньги, но все-таки сегодня ситуация такая, в которой ребенок должен быть знаком с деньгами с очень раннего возраста. Некоторые психологи считают, что после 5 лет ребенок обязательно должен иметь свои собственные деньги. Ну, например, для того, чтобы мы могли сказать, если ребенок залез к нам в кошелек и украл деньги, чтобы мы могли сказать, я же никогда не залезаю в твой кошелек. А в те деньги, которые ты накопил, которые тебе дарили, или которые ты каким-то образом заработал. Но ведь мы же не стесняемся, что наши дети играют, например, в бизнес-игру под названием «Монополия». Более того, многие семьи вполне увлеченно играют вместе с детьми. Своего рода бизнес-игра – это наличие денег у ребенка, пусть даже и небольших. Поскольку сегодня безденежный обмен в его взрослой жизни представить себе очень трудно. Может быть, мы как-то не хотим себе в этом отдавать отчет. Зинаида Ивановна, вы еще здесь? Да-да, я вас слушаю очень внимательно. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, а что значит деньги в нашей жизни? Вот это что такое? Вы знаете, я очень обеспокоена. Ну, для вас. Вот для вас. Для меня деньги. Вы знаете, ну, конечно, средства существования, это естественно, как для любого человека, но это не главное. Это, вы знаете, у нас достаточно, вроде... нормально. Это что-то, нормально, Зинаида. Но у нас все хорошо в семье, это самое главное. Зинаида, да. Я даже не про то. Я о вот... деньги и средства существования – это что-то вроде масла масляного. Деньги знаменуют собой для вас что? Вы говорите «нормально денег». Такое очень русское выражение. Нормально. Да, да. Денег нормально. Это значит что? В смысле, сколько? Не-не-не, боже упаси, давайте не будем. Сколько? Мы с мужем пенсионеры. Не-не-не, стойте. Зинаида Ивановна, солнышко, извините, перебью. Да. Ни в коем случае не про это, не про количество. А. Не про то, сколько нормально. Это нормально денег. Вот замечательное такое выражение. Нормально денег. Вот скажите мне, пожалуйста, это... Что вам дают? Это значит что? Это значит спокойствие. Это и значит в завтрашнем дне. Это значит, у семьи есть какие-то возможности, да? Да. Возможности да. есть. Да. Возможности там, я не знаю, приобретать какую-то нужную одежду. Вот и возможности, может быть, откладывать на что-то вроде отдыха, да, такие чисто вот. Да, русские. Да, да, да, да, вы правы, я с вами согласна. Да, вот такие так, чисто. Вот так. Значит. Наличие у нас денег просто увеличивает некие наши возможности. Если хотите, увеличивает вот это вот самое наше нормально. Да. Согласны вы со мной? Полностью согласна с вами. Значит, для ребенка деньги, а порой и ценности, которые он ворует, это и есть то же самое, что для нас. Ничего не изменилось. Это... Есть отражение наличия у него возможностей. Вот у девочки, которой 19 лет, и о которой рассказывала Наталья, нет возможности установить некий мир между родителями. Да? Возможности этой нет. И она, будучи, видимо, девочкой по каким-то причинам инфантильной, то есть еще, несмотря на свои 19, обладающие достаточно детскими реакциями, она пытается увеличить свои возможности, свое жизненное пространство, свои жизненные силы, беря чужое. Ведь для нас с вами деньги – это возможности того, чтобы жить, неважно сейчас, да, нормально, достойно, там, откладывать на что-то. Честные деньги, честные. Ну, конечно. Вот для нее, она же ведь, видимо, даже в 19 лет живет за счет родителей. Никто об этом не думал. О том, чтобы у нее были свои деньги и были какие-то свои, независимые от папы и с мамой возможности. Родители начали ссориться. У нее не осталось возможностей для того, чтобы жить нормально, так, как только что сказали вы. Да-да-да. Правда? И вот для того, чтобы жить нормально, она находит детский способ. Она проникает в чужое пространство. Она создает себе игровую возможность быть самостоятельной и независимой от родителей. Для нее это воровство – это способ бегства от наших с вами конфликтов. Да, детский, да, наивный. Да, примитивный, но тем не менее это способ. Поскольку мы считаем обладание некоторыми денежными знаками, как минимум, эти денежные знаки дают нам возможность нормального существования. Она, когда была чуть-чуть поменьше, считала возможностью нормального существования. Ну, например, наличие игрушек. Правда? Ну, да, да. Мы же ее за это не осуждали. Вполне возможно, что ее долго баловали, баловали, баловали. А когда она подросла, родители, ну, давайте так скажем, устали друг от друга. Стали жить каждый в меру своего понимания и своих интересов. Ее жизнь стала ненормальной. Вполне возможно, что от нее стали требовать. Будь взрослый, будь честный. Ну, вот требовать вот этот набор абстрактных фраз, о которых мы говорим, совершенно не пытаясь объяснить, что же все-таки они на самом деле хотят. Каждый пытается объяснять это по-своему. Она пытается доказать, что у нее есть независимые от родителей возможности. Пытается доказать таким способом только лишь потому, что в свое время родители, лишая ее самостоятельности, опекая, балуя, как мы говорим, практически лишили ее некой самостоятельности. А теперь они ее от нее требуют. Требуют принятия каких-то решений, занятия какой-то стороны в конфликте между родителями. Она этого делать не умеет. Ее никто этому не учил. И она пытается доказать свою взрослость и самостоятельность, воруя, создавая тебе тем самым вот эту иллюзию нормальной вещи, притягивая к себе некое условное богатство. Вы понимаете, я никогда не понимала этого. Вот мне непонятно. Я тоже раз два меня баловали, потому что маме сказали, что я в 16 лет умру, у меня больное сердце. Я выросла не эгоисткой, я копейкой, я куском хлеба. Все старалась для родителей. Ну, работая, конечно, по возможности. Вот я не понимаю вот этого. Я просто боюсь, что мы все разные. Я всегда говорю, что невозможно воспитание каким-то образом запрограммировать. Человек отличается от животного тем, что он имеет свободу. И весь вопрос даже не в слове, потому что вот каждое слово, с которым мы сталкиваемся на ниве воспитания, требует такой расшифровки. Что такое баловать? На самом деле, сегодняшнее балование детей сводится чаще всего к одной очень простой вещи. Но чаще всего. Я не знаю, насколько вы со мной согласитесь. На самом деле сегодня родители из тех, которые, ну, да, по крайней мере, работают и чем-то заняты, заняты до такой степени, что они скорее от детей откупаются, чем их балуют. Для того, чтобы, я так понимаю, семью вот эту вот из Красноярского края. Я так думаю, ну, это просто какие-то оттенки в голосе Натальи. Может быть, я совершенно не прав. Но на самом деле папа живет какой-то своей жизнью. И долгое время поэтому ни в чем ребенку не отказывал. А мама живет своей жизнью. И тоже, соответственно, ни в чем дочке не отказывала. Ни в поцелуях, ни в деньгах, ни в покупках каких-то. Они оба отказывали только лишь в разговорах и понимании. Я боюсь, что нас баловали по-другому. Нас баловали вниманием. И разговорами даже смертельно усталые родители, даже родители, которые боялись, что вот что-то случится и вас не будет. А не обилием, не изобилием материальных вещей. И так как жизнь была нелегкая, и так как вы, Зинаида Ивановна, ну, как, собственно, мы все, наверное, росли, в общем, даже когда нас ограждали от этого, росли между разговорами родителей о каких-то трудностях, об экономии, о том, сколько нужно денег, вот, чтобы отложить, чтобы как-то дожить все вместе до завтрашнего дня, то вот эта внутренняя ответственность, она существовала всегда. А поэтому как бы есть баловство и баловство. Не знаю, смог ли я это объяснить. Спасибо, Зинаида. Спасибо, Зинаида Ивановна. Евгений Михайлович, доброй ночи. Есть у нас Евгений Михайлович? Нет, исчез куда-то Евгений Михайлович. Ну что ж, итак, что же нам делать, чтобы ребенок не воровал. 9:56:15:14 и 7 минут до конца программы. Очень коротенький фрагмент мелодии певцов «Без границ». «Я никогда не включал свой ум», называется эта мелодия. Наверное, это то, что мы должны сделать. Почему же дети воруют? Доброй ночи, Катя. Доброй ночи. Здравствуйте. У меня появилась такая странная мысль о том, что девочка и сама понимает, наверняка понимает, что поступок ее отрицательный, он плохой. И родители это понимают. И в какой-то момент в семье создается согласие. Пускай на отрицательном факте, но мир вокруг становится чуть-чуть более упорядоченным для ребенка. Между прочим, Кать, мысль совершенно не безумная, а абсолютно верная. Собственно говоря, именно это и происходит. Ребенок так упорядочивает мир, показывая родителям, что даже за счет совершения плохих поступков он может быть независимым от них. И в доме наступает этакая тишина осуждения. Наверное, было бы очень важно, чтобы эта девушка из Красноярской области нас послушала. Может быть, это возможно, Наталья, если вы нас все еще слушаете. Доброй ночи, Владимир. Есть Владимир у нас в эфире? Владимир. Нет, Владимир исчез у нас из эфира. Это же возможно. Что можно объяснить в этой ситуации девятилетнему ребенку? Наверное, ей можно объяснить, что у старшей сестры не очень хорошо дома. Можно даже сказать ей, чтобы она поговорила с сестрой о том, что таким образом своего мира не построишь. Конечно, это сложное задание для девятилетнего ребенка, но если задуматься, вот как раз может быть для девятилетнего еще и не очень сложное. Вот для двенадцатилетнего уже это будет почти невозможно. А девятилетняя сестра еще может сказать: не помню, вот, извините, забыл, как звали сестру из Красноярского края, старшую, Алена, по-моему. Чем можно сказать, Ален, ты так ничего не добьешься. Они все равно будут все больше и больше от тебя отворачиваться. Они будут считать тебя больной. А всеми этими мелочами ни красоты, ни покоя внутри себя не построишь. Если вы попробуете это объяснить, то я вас уверяю, у вас это обязательно получится. Доброй ночи, Юля. Алло. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что очень интересная у вас сегодня тема. Я хотела бы рассказать, почему я это делала. Я помню в детстве, как я первый раз вообще узнала, что такое воровство. Года 3, наверное, мне было. И мы с мамой шли вместе по какому-то пустырю, и она испугалась, говорит мне, что сейчас нас поймают разбойники, посадят в котлы и сварят. Я говорю, откуда у них котлы? У них же нету. Она говорит, они украдут. Я говорю, что значит украдут? Она говорит, возьмут чужое. Я говорю, ну как же можно брать чужое? Это же нельзя. Она говорит, а вот они берут. Я так с этим понятием познакомилась. Но впоследствии я поняла, что в этом есть какая-то свобода. И я помню, вот... что... Можно, Юль, я вас на секундочку, очень важно то, что вы говорите, необыкновенно важно, но я на секундочку вас перебью. Вот тут вот есть удивительно важные вещи, именно о которых я говорю, когда пытаюсь объяснить, что ребенку надо сначала давать деньги или объяснять, как тяжело достаются его игрушки, а потом уже объяснять, что такое чужое. Потому что невозможно понять, что такое чужое, если не понимаешь, что такое мое. Вот нету у нас в Конституции священного права частной собственности. И по-прежнему непонятно никому, что такое мое. Если понятно, все начинается с себя, вот как в сказке о рыбаке и рыбке. Если мне ничего не нужно в своей жизни менять, то я никогда не пойму старуху и никогда не сделаю ей нового корыта. Надо начинать с того, что такое мое. Тогда становится понятно, какие сложности возникают с чужим. Извините, Юль, что я вас перебил. Я помню тоже вот эту разницу, когда мои игрушки кто-то брал. Мне было очень неприятно, например. Это в очень раннем детстве. Я вообще была очень вредная девочка. Мне очень стыдно впоследствии, вот, когда я это все вспоминаю. Я помню, что я воровала вещи, какие-то игрушки у своих подружек на даче, где это было возможно. И я вот находила в этом какую-то вот, как вы вот говорили тоже, независимость, свободу, вот что я так могу. И причем я помню, что я знала, что это грех, и я себе так говорила. Ну вот до 7 лет дети, им все прощается, им все можно. И я могу воровать пока что. А потом я могу перестать. И на самом деле я помню, что мне очень трудно было отучить себя от этой привычки брать чужое, если оно, что называется, плохо лежит. И вот сейчас, мне 25 лет, я до сих пор иногда ловлю себя на мысли, что вот что-то, вот можно было бы подойти легко и взять. Но, естественно, я это сейчас пресекаю. Я вот именно с 7 лет начала с собой бороться. Почему это во мне было, я не знаю. Но откуда-то вот взялось. А почему это у вас было? Видимо, все-таки какие-то зачатки веры и вот страха перед наказанием, которое потом за это последует, было. Я не помню, ловили ли меня на этом родители. Кстати, деньги я у них тоже таскала, но для того, чтобы перед ними их найти. Я помню, вот 5 рублей или 10 рублей я вытаскивала из кармана у родителей, а потом тут же как бы их находила. И они так радовались, что я нашла эти деньги. Они у меня их, конечно, тут же забирали. Я их не тратила сама. Но мне вот нравилось в этом воровстве последующая игра. То, что я вот их подкладывала и как будто бы находила. А потом они рассказывали всем своим друзьям, какая я находила. Вы чувствовали в этом свою магическую силу? Да, мне нравилось, что на меня обращали внимание из-за этого. Ребенок ищет свою силу в том, сколько любви и внимания на него обращено. Еще один ответ, еще одни слова к тем же самым родителям и родственникам из Красноярского края. Ребенок ворует? Конечно, конечно, спасибо вам, Юля. Это недостаток внимания. В первую очередь недостаток внимания. Это магическая процедура расширения собственного пространства для того, чтобы привлечь внимание взрослых, как сказала Катя, пусть даже негативное. Если у вас... Спасибо вам большое, Юль. Наверное, это был самый важный звонок сегодняшней передачи. Если когда-нибудь ребенок, особенно маленький ребенок, у вас что-то не крадет, никогда не говорите ему: ты вор, и я тебе больше никогда не смогу доверять. Сядьте и поговорите. Скажите, что вы считаете, что он неправильно сделал, что взял деньги или какую-то вещь. Попробуйте выяснить, так как выясняем мы сейчас, зачем ребенку понадобились деньги. И не будет ли лучше, если вы договоритесь, как и в какой форме он будет у вас его просить. И, конечно, пусть у ребенка будет совсем чуть-чуть, но каких-то своих денег, которые даже вы можете у него занять. Он должен научиться понимать, что такое его. Его пространство, его собственность, тогда он научится понимать и то, что принадлежит вам. Конечно, мы не договорили, но постараемся еще и еще вернуться к этой теме. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи, на прощание. Самое главное, что может быть в семье, любовь и тень твоей улыбки в исполнении певцов «Без границ». Спокойной ночи. Shadow of you.